Глава вторая. Ваши последние 30 дней. Человек стоит в собственной тени и задается вопросом, почему здесь так темно? Дзен-афоризм. Почему я закончил предыдущую главу, спросив, движется ли ваша жизнь к будущему, которое разобьет вам сердце? Потому что в данной главе я собираюсь задать еще более важные вопросы. Когда правильный вопрос возникает в нужное время и в нужном месте, он может стать отправной точкой на пути преобразования вашей жизни. Много раз за годы работы оратором и коучем я задавал аудитории и клиентам один конкретный вопрос, который всегда заставлял их задуматься. Он переводится на все языки и находит отклик у людей всех культур и религий. Вопрос напрямую затрагивает суть того, что значит быть лучшей, худшей или средней версией самого себя. Он предельно откровенный и жесткий. Впервые задав его на мероприятии по обучению и развитию для крупной международной компании в Амстердаме, я сразу понял, что нащупал нечто. В комнате стало тихо. Люди, которые раньше были вовлечены и смотрели мне в глаза, сейчас отводили взгляд. Они неловко ерзали на своих местах, кто-то даже нервно рассмеялся. Атмосфера в комнате стала некомфортной, напряженной и тревожной. Вот этот вопрос в трех разных вариантах. Первый. Если бы в вашей компании решали, принимать ли вас снова, основываясь на ваших последних 30 рабочих днях, они бы сделали это? Второй. Основываясь на последних 30 днях вашего брака или любых отношений, в которых вы состоите, ваш партнер согласился бы опять быть с вами? Третий. Исходя из последних 30 дней в роли родителя, если вы являетесь родителем, захотели бы ваши дети, чтобы вы оставались их родителем? Возможно, услышав эти вопросы, вам захочется отложить прослушивание книги и заняться чем-то попроще. Например, просмотреть социальные сети, помыть холодильник или сравнить вафельницы различных марок. Но, пожалуйста, не делайте этого. Упомянутые вопросы неприятны, так ведь и массаж может оказаться болезненным, но вы все равно желаете избавиться от узлов и зажимов, которые причиняют вам еще большую боль. Будьте честны с собой и серьезно подумайте о своих последних 30 днях. Учитывая их опыт, наиболее значимые люди в вашей жизни снова доверились бы вам и согласились бы на отношения с вами. Самое легкое — воскликнуть «конечно». Прекрасно, если вы действительно в это верите. А вот я не верю. И все потому, что в человеческой природе заложено стремление к комфорту и восприятие жизни, работы и семьи как должного. Но если вы честны с собой, у вас может возникнуть гнетущее чувство, что, судя по последним 30 рабочим дням, вы действительно производите не лучшее впечатление. И большой вопрос – наймет ли ваша компания вас снова? Или вы осознаете, что в течение последних 30 дней вы направляли свою энергию и слишком сосредотачивались на других вещах, и поэтому не факт, что ваш партнер согласится снова вступить с вами в отношения? Или подумаете, что в те же последние 30 дней не всегда проявляли должные настойчивость и терпение как родитель, и теперь совсем не уверены, желают ли ваши дети, чтобы вы хотя бы забирали их из школы? Трудно принять факт, что если в вашей жизни ничего не изменится, в конечном итоге вас могут уволить, прекратить с вами отношения или стать ужасным родителем для любимого ребенка. Короче говоря, ваша жизнь может сгнить изнутри. В глубине души вы знаете ответы на данные вопросы, и, скорее всего, они доставляют вам дискомфорт. Тем не менее, вы приближаетесь к моменту, когда вам становится еще более неприятно из-за того, что вы так долго не признавали правду. Вполне возможно, вы уже давно сомневаетесь, хотите ли по-прежнему работать в своей компании, быть со своим партнером, или снова завели бы детей, если бы сумели отмотать время назад. Конечно, эти вопросы можно сформулировать по-разному, не связывая их с карьерой, отношениями и воспитанием детей. Они могут касаться дружбы, физического и психического здоровья и даже финансового положения за последние 30 дней. Тем не менее, они в любом случае затрагивают то, как вы выполняете что-то, что уже обязались сделать и пока еще не взяли на себя другое обязательство. Почему только 30 дней? И тут вы наверняка захотите спросить, а почему именно 30 дней? Порой я недоумеваю, почему в области личного развития и коучинга принято спрашивать у людей, где они хотели бы оказаться через 3-5 лет? Каков ваш 5-летний план? Обрисуйте будущее своей мечты. Создайте доску визуализации того, что хотите воплотить. Кем вы себя видите, когда станете старым и седым, и вам сделают вторую операцию по замене бедра? Такие вопросы достаточно невинны и задаются с благими намерениями. Однако планы на 5 лет вперед способны унести многих людей слишком далеко в будущее. Настолько далеко, что это может парализовать наше мышление, таланты и способность мечтать. В состоянии, о котором идет речь, у нас с трудом получается нарисовать картину ближайших 5 недель, что уж говорить о грядущих 5 годах. Оглянитесь на то, что вы делали 5 лет назад. Вы предполагали тогда, что окажетесь там, где находитесь сейчас? Убежден, что нет. Если да, то, скорее всего, вы умеете путешествовать во времени. Согласно моему опыту и с практической точки зрения, чтобы узнать, куда вы движетесь по жизни, достаточно взглянуть на свои последние 30 дней, и все станет ясно. В любой момент мы можем вернуться на месяц назад и оценить, что сделали и чего не сделали, чтобы оказаться на верном пути. Мы должны оглянуться, чтобы понять, куда направляемся, но не настолько, чтобы заблудиться в прошлом. Вот почему лучше всего подойдут именно 30 дней. И помните, приведенные ранее вопросы не суждения о вашем прошлом. Скорее, это честное признание. Вершина айсберга. Они просто приглашают оценить наше поведение и то, как мы воплощаем свои намерения, чему посвящаем свое рабочее и личное время, чувства, энергию и усилия. Это не совсем приглашение переосмыслить, кем вы являетесь, а скорее возможность представить, кем способны стать. Тогда и только тогда мы сможем предпринять нужные шаги, чтобы нажать кнопку сброса для настоящего и будущего. Запах пробки. Чтобы стать тем, кем хотим, нам придется принимать решения, признавать свои ошибки, извлекать уроки по ходу дела и использовать их, создавая историю о том, кто мы есть. Все это непременные составляющие нашей жизни. Но как определить, кем мы хотим быть? Как изучать наш самый последний повседневный опыт, чтобы двигаться вперед? Пожалуй, начну с рассказа о сыре и вине, который, кстати, не о том и не о другом. Если бы меня спросили в детстве, кем я хочу стать, когда вырасту, я бы точно не сказал, улыбаясь, «хочу быть продавцом сыра». Но именно им я и оказался в Южной Флориде после того, как в конце 1990-х окончил университет Западного Мичигана со степенью по маркетингу. Я жил в городе под названием Голливуд, к югу от Форт Лодердейла. В возрасте 22 лет я отвечал примерно за 20 продуктовых магазинов в Винн-Дикси. И частью моих обязанностей как раз и являлась продажа сыра. Для моих родственников и друзей я жил американской мечтой. У меня была хорошая работа, я встречался с замечательной женщиной, и моя семья не могла гордиться мной еще больше. «Я сделал это», — думал я. «Ведь я был первым в семье, кто получил высшее образование и работу белого воротничка со льготами и перспективным пенсионным планом. Мало того, у меня даже была служебная машина. Крутой белый Ford Taurus. А чтобы увеличить свой доход, я подрабатывал по вечерам официантом в итальянском ресторане в Форт Лодердейле, который имел отличное название Antonio's и качество блюд выше среднего. Иногда вечера в ресторане проходили очень оживленно, а иногда из-за отсутствия клиентов даже наблюдать за высыханием краски было интереснее, чем работать в столь вялую смену. И такие колебания сильно сказывались на размере моих чаевых. Однако кое-что в ресторане всегда пользовалось популярностью. Это бар. В то время как для официантов вечера могли оказаться неудачными, бармены всегда неплохо зарабатывали, особенно во время счастливого часа. Я хотел получать такие же деньги, как бармены, поэтому я поступил так, как любой нормальный человек в подобной ситуации. Записался в одну из лучших школ барменов Форт Лодердейла, расположенную в сомнительном районе в старом торговом центре. Наш инструктор, назовем его Винни, был родом из Квинса, Нью-Йорк, и разговаривал с сильным акцентом. Он выглядел как Эндрю Дайс Клей и Джо Пеши одновременно. И при виде его сразу становилось очевидным, что он знает, как попасть за стойку бара, а алкоголь знает дорогу к его желудку даже в рабочее время. Еще до того, как узнать об этом, мы с одноклассниками оказались за импровизированным баром и смешивали напитки из разлитой по бутылкам воды, окрашенной пищевым красителем, чтобы имитировать оттенки виски, рома, лимонного сиропа, сладкого вермута и многого другого. Но тот день, когда мы изучали вина, я никогда не забуду. В начале урока инструктор задал классу простой вопрос. «Зачем нюхать пробку, когда вы открываете бутылку вина?» Все молчали и отводили глаза, в том числе и я. Я абсолютно ничего не знал о вине. Но вот один ученик начал медленно поднимать руку. Но прежде чем его рука полностью вытянулась вверх, инструктор указал на него и крикнул: «Ты!» Можно сказать, бедолага сразу же пожалел о своем решении. Он глубоко вздохнул и предположил: «Для воспоминаний?» «Громче!» — рявкнул инструктор. Собравшись силами, ученик произнес четче: «Мы нюхаем пробку!» Затем сделал паузу: «Для воспоминаний!» Никто из нас не знал, прав он или нет, но мы все вместе затаили дыхание. «Для воспоминаний!» — благостно улыбнувшись, повторил инструктор. «Для воспоминаний!» «Отлично!» — ответивший выпрямился на стуле и засиял от гордости. Вот тогда инструктор сказал: «Для воспоминаний». «Вы слышали этого парня? Для воспоминаний. Знаешь что, вино плевать на твои воспоминания!» Мы все были обескуражены. «Пробку нюхают, чтобы понять, не испортилось ли вино, чтобы узнать, можно ли его пить», — продолжил Винни. «Не для чертовых воспоминаний. Только послушайте этого парня с его воспоминаниями». «А, пробку надо нюхать, чтобы понять, хорошее вино или плохое». «Ясно. А не ради воспоминаний. Но какое же отношение эта пробка имеет к вам? Скажите, когда в последний раз вы нюхали пробку своей жизни, чтобы убедиться, хороша ли она? Нам следует делать это, чтобы понять, сладка ли наша жизнь по-прежнему, или она завоняла и прокисла, как испортившееся вино, ставшее дорогим уксусом. Рассмотрите с помощью колеса лайф-коучинга ключевые области собственной жизни. Отношения, карьера, здоровье, финансы, семья. Все ли в порядке? Действует ли ваш подход к жизни вам на пользу или во вред? Вашу жизнь можно пить, или вам следует вылить ее в канализацию и купить новую бутылку? Только вы знаете, в порядке она или нет. Взглянув на свои две работы в Южной Флориде, на которых я продавал сыр и подавал блюда итальянской кухни, я понял, что дела идут плохо. Но, что забавно, я относительно хорошо продавал сыр. Именно тогда я впервые усвоил трудный урок, который большинство из нас склонны игнорировать. Если вы хороши в чем-то, это не означает, что вы должны этим заниматься. Глубоко внутри я знал, что в конце концов мне придется предпринять что-то радикальное. Удивительно, на что вы готовы, когда жизнь идет не так, как вы планировали, и требуется принять решение. Так давайте вместе понюхаем пробку нашей жизни. Отдернем занавес последних 30 дней, и что мы обнаружим? Что пошло не так и перестало работать? Причина, по которой я начал задавать аудитории все эти вопросы, заключается в том, что я действительно задавал их себе. Итак, приступим. Последние 30 дней на работе. Когда в 2016 году я оглядывался на несколько 30-дневных отрезков, моя жизнь представляла собой сосредоточение из проблем со здоровьем, семейных проблем, ошибок в отцовстве, курения сигарет в переулках и личных неудач. С карьерой дела обстояли не лучше. Что касается вопроса, наняла бы моя компания меня снова, ответ был категорически отрицательным. И самое смешное, на самом деле не очень, моим начальником являлся я сам. Недостаток собственного бизнеса в том, что не всегда есть гарантированная зарплата каждые 2 недели. Такие льготы, как медицинское обслуживание, пенсионный план или больничные, не входят в пакет, а выплачиваются непосредственно с моего расчетного счета. Никто не мог предоставить мне оплачиваемый отпуск или отпуск по уходу за ребенком. Порой я мечтал о тех днях, когда мой работодатель будет соответствовать моему пенсионному взносу или когда я смогу записывать поездки или питание на корпоративный счет. Кстати, мне смешно, когда люди говорят, что хотят открыть собственную компанию, чтобы иметь больше свободного времени. Когда вы начинаете бизнес, происходит прямо противоположное. В любом случае, исходя из того, каким владельцем бизнеса в 2016 году я был, если бы я подчинялся непосредственно начальнику или совету директоров, они бы точно не наняли меня повторно, а немедленно уволили бы без выходного пособия. Да я бы и сам подал на LegalZoom в суд за то, что позволили такому любителю, как я, начать свой бизнес. Короче, в тот момент я представлял из себя начинающего владельца бизнеса, который не уделял должного внимания денежным потокам и финансовой отчетности и не прилагал необходимых усилий для расширения бизнеса. Кроме того, я перестал учиться. Сейчас это трудно признать, но тогда я не совсем понимал, что значит быть индивидуальным предпринимателем, которому необходимо управлять всеми аспектами бизнеса – продажами, маркетингом, бухгалтерским учетом, поездками и так далее. Иногда я ждал, что все наладится само, вместо того, чтобы брать дело в свои руки. Я уделял больше внимания своим социальным сетям, чем банковскому счету. Но оказалось, лайками, сердечками, ретвитами и просмотрами нельзя оплатить счета. Я даже потратился на онлайн-курсы, которые, как я рассчитывал, обеспечат обходные пути и подсказки. Да, когда я оглядывался на свои последние 30 дней, я убеждался, что не нанял бы себя снова на работу. Теперь давайте перейдем к вам и вашей работе. Независимо от того, ходите вы в офис каждый день или ведете собственный бизнес. А если это не совсем соответствует вашему текущему положению, проявите творческий подход. Например, если вы студент, подумайте, как проводите время на занятиях. Если бы вашей компании пришлось решать, нанимать ли вас снова, основываясь на ваших последних 30 рабочих днях, они бы сделали это? Прежде чем ответить, вспомните, что ощущали, когда вас нанимали на текущую работу или когда вы открыли свою компанию или предприятие. Вы нервничали во время собеседования или в первые дни? Как насчет возбуждения, которое вы почувствовали, когда вам позвонили и сообщили, что вас приняли, или когда оформили документы? Можете ли вы вспомнить, как были воодушевлены в первую неделю работы и даже в первые несколько месяцев? Теперь спросите себя, сколько от этого человека осталось внутри вас? Он или она все еще там? Ваша компания наняла бы вас нынешнего? Вот 5 показателей, которые помогут вам оценить, наймут ли вас. Заменило ли годится ваше прежнее отлично? Вы выходите за рамки проектов или останавливаетесь на годится? Повышение по службе кажется вам обузой? Вы отказываетесь принимать новые вызовы из-за того, что сейчас вам достаточно комфортно и вы боитесь испортить ситуацию? Вы больше не строите отношения? Вы замечаете, что люди перестают приглашать вас на обед или на прогулку, потому что вы всегда отказываетесь? Вы перестали реализовывать свои идеи? Когда они появляются, вы реализуете их или же оставляете пылиться в записной книжке и на жестком диске? Вы перестали учиться? Вы готовы развивать новые навыки или больше не чувствуете себя столь же сообразительным, как раньше? Представьте, что вы начали работу с тем опытом, который есть у вас сегодня. Представьте возможности, которыми можете воспользоваться, и насколько сильно вы способны все изменить. Это не предположение, это ваша сегодняшняя ситуация. Сделайте все перечисленное, не откладывая. Честно оцените свои последние 30 рабочих дней с помощью упражнений, которые вы услышите в конце данной главы. Так где вы сейчас находитесь? Отношения. Я женился в 2015 году, и с того момента прошло слишком много 30-дневных промежутков, чтобы их сосчитать. Но подробное описание моих относящихся к семейной жизни проступков не предназначено для этой книги. Я не могу рассказать обо всех без разрешения жены. Вот лишь несколько из них. Как лектор, я иногда проезжал от 7,5 до 10 тысяч миль в месяц. Временами я находился в дороге целыми днями, а моя жена оставалась дома с близнецами одна. Конечно, меня отчасти оправдывает, что я обеспечивал нашу семью. Но если бы на 6-й день командировки, проводя семинар буквально на другом конце света, в Индии, я спросил себя, согласилась бы она сейчас снова вступить со мной в отношения, я бы не решился сделать ставку в свою пользу. Как ни странно, для человека, который способен легко выступать перед 5000 слушателей, заходить в комнату, полную незнакомцев, и быстро заводить друзей, дома я веду себя слишком тихо и сдержанно. Экстраверт, которого моя жена наблюдала на публике, разительно отличался от ее замкнутого мужа, которого она видела дома. Было множество случаев, когда нам с женой стоило держаться вместе и быть одной командой, но мои действия или их отсутствие разъединяли нас. И в конце концов наступил момент, когда нам следовало либо разойтись, либо обновить отношения. А теперь перестанем обсуждать меня и покопаемся в вашей личной жизни. Состоите ли вы в браке или в постоянных отношениях, или надеетесь вступить в них в будущем, давайте подвергнем их 30-дневному испытанию. Если вы в настоящее время одиноки, подумайте о прошлых отношениях, чтобы ответить на вопрос. Основываясь на последних 30 днях вашего брака или любых отношений, в которых вы состоите, согласился бы сегодня ваш партнер на отношения с вами? Вспомните момент, когда вы впервые встретились. Подумайте обо всех вещах, которые вы сделали, чтобы выделиться и выглядеть особенным. Настолько особенным, чтобы партнер захотел пойти с вами на свидание. Представьте самое первое. Что вы делали? О чем разговаривали со своим партнером? Как вы проявляли интерес? Как готовились и одевались? Куда вы ходили? Подумайте обо всех уникальных особенностях этого человека. О характере, причудах, о том, как он выглядит. Об историях, которые заставляли вас улыбаться, дарили радость и в конечном итоге заставили полюбить вашего партнера. Вспомните о первом совместном отпуске, как вы его планировали, а затем переживали радость, в первый раз находясь вдали от всего, наедине со своим возлюбленным, и о том, как еще сильнее влюбились. Если вы женаты, представьте тот день, когда вы попросили этого человека выйти за вас замуж или когда вас попросили, и он ответил согласием. Подумайте о своей свадьбе. Будь то пышное мероприятие, торжество на курорте или тихая роспись, и о данных друг другу клятвах. Вы их помните? Если вы помните, какими были в начале отношений, сколько от того человека все еще существует в вас? Вы все такой же или уже на 50% иной? Вы по-прежнему настолько же добрые, любящие, поддерживающие, открытые, щедрые, заинтересованные, честные и доверчивые, какими являлись раньше? Или эти качества сменились на безразличие? Честно оцените свои отношения за последние 30 дней с помощью упражнения в конце этой главы. Ну и где вы сейчас? Воспитание детей. Иногда больно оценивать мои отношения с детьми. На данный момент они еще совсем маленькие, и судя по тому, что им довелось пережить за последние 30 дней, захотят ли они сейчас, чтобы я оказался их отцом? Воспитанный матерью-одиночкой, я всю жизнь пытался понять, что значит быть мужчиной. И мои поиски начались заново, когда я стал отцом близнецов в 2016 году. Сразу после их рождения я не почувствовал глубокой связи, а скорее ощутил отчуждение. Что должен делать папа? В моей голове постоянно крутился вопрос, что на самом деле значит быть отцом? Мой собственный отец слишком много пил и временами, до того, как мои родители развелись, применял насилие по отношению к моей матери. Я не желал повторять его поведение, но не понимал, каким отцом следует быть. В младенчестве мои дети просыпались посреди ночи с плачем, проголодавшись или нуждаясь в смене подгузников. Если бы они знали, сколько раз я притворялся крепко спящим, заставляя вместо себя вставать мою измученную жену, они бы все еще хотели, чтобы я был их отцом. Узнав, что вместо чтения им книги я выбирал просмотр баскетбольного матча, захотели бы они, чтобы я был их отцом. Или что время от времени я читал им не сказки, а краткие пересказы книг, потому что так быстрее. Они все равно захотели бы, чтобы я был их отцом. Когда они просили, чтобы я подержал их на руках, я отвечал минутку и проверял рабочую электронную почту. Вряд ли подобное заставит их захотеть, чтобы я снова стал их отцом. А теперь, если у вас есть дети, давайте оценим ваше родительство в течение 30 дней. Исходя из ваших последних 30 дней в качестве родителя, если вы являетесь родителем, захотели бы ваши дети, чтобы вы продолжали быть их родителем? Вспомните, когда вы впервые осознали, что хотите детей, или узнали, что станете родителем. Что вы почувствовали? Возможно, это была радость в сочетании со страхом перед неизвестным. Подумайте о волнении, которое разделили с вами семья и друзья, когда вы рассказали им отличную новость. Вспомните, что происходило до рождения или усыновления вашего ребенка и о тех обещаниях, которые вы дали еще не родившемуся малышу. Каким родителем станете? Какую жизнь ему обеспечите? Как будете его защищать? И о том, что не повторите ошибок своих родителей. Подумайте о дне, когда ребенок родился, и вы услышали его первый крик, взяли его на руки и начали укачивать. О дне, когда вы забирали его из больницы, и как медленно и осторожно ехали домой. И обо всех радостях, которые малыш принес в вашу жизнь. Какая часть того мужчины или женщины все еще находится внутри вас? Вы по-прежнему стремитесь обеспечить своего ребенка всем необходимым. Вы именно такой, каким вы ему нужны? Вы терпеливы и проводите время со своими детьми? Вы их слушаете? Какой пример вы подаете? Быть родителем – тяжелая, но значимая работа. Честно оцените последние 30 дней себя в роли родителя с помощью упражнений, которые услышите в конце главы. Где вы сейчас? Следующие 30 дней. Вопросы о последних 30 днях обнажают то, что мы обычно прячем под ковер. Но пришло время его поднять, чтобы убрать пыль и грязь. Уборка довольно грязная работа. Но только так ваш пол или жизнь могут стать чище. Я использовал слово «чище», потому что стремление к идеальному приведет только к повторным неудачам. А установка «чище» в качестве цели – поможет увидеть прогресс. Рад сообщить, что я больше не отношусь к своим обязанностям как к хобби. Глава семьи, которым я являюсь сейчас для жены и детей, уже не похож на того, каким я был всего несколько лет назад. Да, я далек от совершенства и намерен развиваться дальше, однако я тверже стою на земле, понимая, что значит быть мужем и отцом. Нынешняя разница – заключается в том, что я регулярно признаю свои ошибки и не убегаю от них, а беру на себя ответственность за поддержание чистоты с моей жизни. Это непрерывный процесс, и я должен поддерживать его каждый Божий день. Вполне возможно, эта глава показалась вам слишком сложной, но она необходима. Не всегда легко задать себе столь честные вопросы. Более того, тяжело быть таким каждый день и выполнять необходимую работу, но я клянусь, оно того стоит. У нас есть шанс понять, где мы находимся в относительно наиболее важных аспектов нашей жизни. Находимся по-настоящему. И это заложит основу,